Идти по берегу было легко. Только кое-где возвышались скалы. Но колонисты их обходили. Они держали путь к югу, вспугивая водяных птиц и стада тюленей, которые бросались в море, еще издали заметив людей. «Животные не впервые видят человека», — сказал журналист. «Они боятся нас. Значит, люди им знакомы». Через час трое друзей добрались до южного берега, заканчивающегося острым мысом. Потом повернули к северу, идя вдоль западного берега, тоже покрытого песком и скалами и окаймленного густым лесом. Они обошли все побережье за 4 часа и нигде не обнаружили жилья, нигде не приметили следа человеческой ноги. Это было поразительно. Казалось, что остров Табор вообще не обитаем, или что тут уже давно никто не живет. Быть может, кто-то написал записку несколько месяцев и даже лет тому назад. Значит, потерпевший кораблекрушение либо вернулся на родину, либо умер от лишений. Пенкроф, Гедеон Спилет и Герберт, строя всяческие предположения, наспех пообедали на боте. Они торопились вновь пуститься в путь, чтобы исследовать остров до наступления темноты. И вот в 5 часов вечера они углубились в лесную чащу. Друзья вспугнули каких-то животных, разбежавшихся в рассыпную. Оказалось, что это козы и свиньи, явно напоминавшие европейских. По всей вероятности, их сюда случайно завезло китобойное судно, и они быстро размножились. Герберт решил во что бы то ни стало поймать несколько самок и самцов и отвезти их на остров Линкольна. Сомнений не оставалось. На островке побывали люди. Путники убедились в этом, войдя в лес. Там валялись стволы деревьев, срубленных топором, и повсюду виднелись следы борьбы человека с природой. Правда, стволы почти сгнили, ибо были срублены много лет назад. Отметины, сделанные топором, замшели, а тропинки заросли такой густой и высокой травой, что их трудно было отыскать. «Очевидно, — сказал Гедеон Спилет, — люди не только высадились здесь, но даже некоторое время жили. Что же это были за люди? Сколько их было, сколько осталось? В записке говорится лишь об одном племена. Можно и на острове Линкольна развести все эти овощи». «Вот хорошо! — воскликнул Пенкроф. — Набу пригодится, да и нам тоже. Пусть не найдем потерпевшего крушение. Все равно не зря попутешествовали. Господь нас вознаградил». «Все это так, — возразил Гедеон Спилет. — Но раз огороды в таком запустении, значит, на острове давным-давно никто не живет». «Верно, — согласился Герберт. — Кто бы стал пренебрегать овощами? Что тут и толковать, сразу видно, что потерпевший кораблекрушение покинул остров, — добавил Пенкроф. — По-вашему, записка написана очень давно? — Разумеется. — И бутылка долго плавала по морю, пока ее не выбросила на остров Линкольна. — Что ж тут особенного? — ответил Пенкроф и добавил. — Уже темнеет, пора прекратить поиски. Вернемся на судно, а завтра все начнем сызнова, — предложил журналист. Совет был мудрый, и все собрались ему последовать. Как вдруг Герберт воскликнул, указывая на какое-то сооружение, темневшее между деревьями. «Хижина!» И трое друзей тотчас же поспешили к хижине. В сумерках можно было разглядеть, что она построена из досок и покрыта толстой просмоленной парусиной. Пенкроф распахнул полуоткрытую дверь и вбежал в хижину. Там было пусто. Глава 14. Опись вещей. Ночь. Несколько букв. Поиски продолжаются. Растения и животные. Герберт избежал гибели. На борту. Отплытие. Непогода. привычка сказывается, затерянный в море, спасительный свет. Пенкроф, Герберт и Гедеон Спилет молча стояли в темной хижине. Пенкроф громко окликнул хозяина. Ответа не последовало. Тогда моряк высек огонь и зажег сухую ветку. Свет на миг озарил каморку, и она показалась спутникам нежилой. В очаге, сложенном из необтесанных камней, виднелась зола, а на ней охапка хвороста. Пенкроф бросил туда горящую ветку, хворост затрещал, и яркое пламя осветило хижину. И тут друзья заметили кровать, покрытую отсыревшими, пожелтевшими одеялами. Очевидно, ей уже давно никто не пользовался. У очага валялись два ржавых котелка и опрокинутая миска. В шкафу висела кое-какая матросская одежда, покрытая плесенью. На столе виднелись оловянные тарелки и Библия, позеленевшая от сырости. В углу лежали инструменты — лопата, кирка, мотыга и два охотничьих ружья, причем одно было сломано —